самом деле, — говорил сам с собой Перегринус, — даже самый фантастический сказочник не выдумал бы таких бестолковых и запутанных приключений, какие я пережил в действительности за эти немногие дни. Красота, восторги, сама любовь шествуют навстречу отшельнику Мизогину, и одного взгляда, одного слова достаточно, чтобы возжечь в его груди пламя, мук которого он боялся, еще не зная их. Но место, время, все обстоятельства появления чуждого обольстительного существа столь таинственны, что заставляют подозревать какое-то колдовство, а вслед за тем маленькое, крохотное, обыкновенно презираемое насекомое выказывает ученость, ум и, наконец, даже чудесную магическую силу. И это насекомое говорит о вещах, непостижимых для человеческого разума, как о чем-то таком, что изо дня в день повторяется за блюдом жаркого или за бутылкой вина. Не подошел ли я слишком близко к маховому колесу, движимому мрачными неведомыми силами, и оно захватило и закружило меня? Можно ли сохранить рассудок, переживая все это? А между тем я чувствую себя, как ни в чем не бывало. Мне даже больше не кажется удивительным, что король Блох прибегнул под мое покровительство и за это поверил мне тайну, которая дает мне проникнуть в самые сокровенные мысли людей и тем возвышает меня над всяким житейским обманом. Но куда приведет? Куда сможет привести все это? Что если под причудливой личиной Блохи таится злой демон, замысливший меня завлечь и погубить, задавшийся гнусной целью похитить у меня все счастье любви, что сулит мне обладание Дертье? Не лучше ли было бы сейчас же избавиться от этого маленького чудовища? «Последняя ваша мысль», — перебил мастер Блоха рассуждение Перегринуса, «последняя ваша мысль была очень неделикатна, господин Перегринус Тис. Неужели вы полагаете, что тайна, которую я вам поверил, так уж и маловажна? Разве не кажется вам этот мой подарок непреложным доказательством моей искренней дружбы? Стыдитесь, стыдитесь, молодой человек, своей недоверчивости. Вы дивитесь уму и силе духа крохотного, обычно презираемого насекомого, и это доказывает, что не во гнев вам будет сказано, по меньшей мере, это недостаточность вашего научного образования. Я бы посоветовал вам почитать, что говорится о мыслящей и управляемой собственной волей душе животных у греческого философа Филона или, по крайней мере, в трактате Иеронима Рорария «Почему неразумные живые существа лучше пользуются разумом, нежели люди?» Или же в его «Речь в защиту мышей». Вы должны были бы также знать, что думали Липсиус и великий Лейбниц об умственных способностях животных, или что сказал ученый и мудрый раввин Маймонид о душе животных. Если тогда вы приписали бы мой ум тому, что я некий злой демон, то уж и не стали бы мерить духовную силу ума по физическим размерам тела. Мне думается, что в конце концов вы склоняетесь к остроумному воззрению испанского врача Гомеса Перейры, который видит в животных только искусно сделанные машины без способности мышления, без свободной воли, движущиеся непроизвольно и автоматически. Но нет! Я не допускаю, что вы можете дойти до такой пошлости, добрейший мой господин Перегринус Тис. И я твердо уверен, что благодаря моей ничтожной особе вы давно уже усовершенствовали свой взгляд на вещи. Далее. Я не совсем понимаю, что называете вы чудом, драгоценнейший господин Перегринус. Или как-то вы делите на чудесные и нечудесные явления нашего бытия, которые, собственно говоря, суть опять-таки мы сами, ибо они нас, и мы их взаимно обусловливаем, а? Если же вы чему-нибудь удивляетесь, потому что вам ничего такого еще не случалось встречать, или потому что вам не удается уловить связь между причиной и следствием, то это доказывает лишь врожденную или болезненную тупость вашего взгляда, которая вредит вашей способности познавать. Вот. Но «Не во гнев вам будет сказано, господин Тис. Смешнее всего то, что вы сами хотите разделить себя на две части, из коих одна вполне допускает так называемые чудеса и охотно в них верит, а другая же, напротив, крайне удивляется этому допущению и этой вере. Задумывались ли вы хотя когда-нибудь над тем, верите ли вы, сновидением?» «Послушайте», — перебил Перегринус маленького оратора, — «послушайте, дорогой мой, но как вы можете говорить о сновидении, которое есть только результат какого-нибудь непорядка в нашем телесном или духовном организме?» При этих словах господина Перегринуса мастер блоха разразился тонким и саркастическим смехом. «Бедный», — сказал он несколько смущенному Перегринусу, — «бедный господин Тис, как мало просветлен ваш разум, что вы не видите всей глупости такого мнения». С той поры, как хаос слился в готовую для формовки материю, а это было довольно-таки давно, мировой дух лепит все образы из этой предлежащей материи, и из нее же возникают и сновидения с их картинами. И эти картины — ничто иное, как очертание того, что было, а, возможно, и того, что будет, которые дух быстро и прихотливо набрасывает, когда тиран, именуемый телом, освобождает его от рабской службы ему. Но здесь не время и не место оспаривать ваше мнение и пытаться переубедить вас. Да, возможно, что это было бы и бесполезно. Мне хотелось бы только открыть вам еще одну вещь. «Говорите!» — воскликнул Перегринус. «Говорите или молчите, дорогой мастер! Делайте так, как найдете нужным! Я достаточно убедился в том, что как вы не крохотны, а ума и глубокой учености у вас куда больше, чем у меня. Вы приобрели мою безграничную доверенность, хотя я не всегда понимаю ваши аллегории». «Ну тогда узнайте!» — начал слово мастер блоха. «Узнайте же, что вы запутаны в историю принцессы Гамахеи совершенно особенным образом. Свамердам или Вингук, чертополох Цехирит и принц Пиявок, и сверх того еще гений Тетель, все они стремятся к обладанию прекрасной принцессой. Да я и сам должен сознаться, что, к сожалению, моя старая любовь пробудилась, и я мог быть настолько глуп, чтобы разделить мое владычество с прекрасной изменницей. Но вы, господин Перегринус, вы здесь самое главное лицо, и без вашего согласия прекрасная Гамахея никому не может принадлежать. Да, если вам желательно узнать более глубокую связь событий и всю суть этого дела, которых я сам не знаю, вам надлежит побеседовать о том с Левингуком, который уже до всего доискался и, конечно, проговорится, если только вы постараетесь и сумеете как следует его повыспросить. Мастер блоха хотел продолжать свою речь, как вдруг из кустов выскочил какой-то человек и яростно набросился на Перегринуса. «Ага!» — кричал Георг Пепуш. Это был он, дико размахивая руками. «Ага, коварный вероломный друг! Так я нашел тебя! Нашел в роковой час! Вставай же! Пронзи эту грудь или поди от моей руки!» И Пепуш, выхватив из кармана пару пистолетов, всунул один из них в руки Перегринуса, а сам с другим стал в позитуру, вскричав: «Стреляй, жалкий трус!»